Глава 31. После целой недели ожидания, которую он провел за доской Фердоуси, разыгрывая бесконечные партии с самим собой, Лев Фока был, наконец, вызван через евнуха Липпу на тайную аудиенцию к брату-императору. Лев отправился навстречу по коридорам, отделявшим его жилище от императорских покоев. Был он все в той же рясе, что и в день его мнимой отправки в монастырь. Уже не курпалат, а действительно почти что монах с танзурой в монашеском одеянии, Лев шел, низко опустив голову и прикрывая лицо краем коричневого грубошерстного плаща, чтобы кто-нибудь случайно его не узнал. Комната, где Никифор принял Льва, была слабо освещена свечами, зажженными на небольшом алтаре, перед которым император проводил долгие часы в ежедневных молитвах. У алтарика и застал его, коленопреклоненного, вошедший в комнату брат. Поднявшись, Никифор сел на кресло и знаком предложил брату сесть рядом. «Сожалею, что прервал вашу молитву», — начал первым Лев Фока. «Но небо, пожалуй, может немного подождать, когда здесь, на земле, готовятся события, которые я, с вашего благоволения, назвал бы весьма серьезными». «Разве мы знаем, может небо подождать или нет? На каком основании вы пришли к заключению столь оскорбительному для божественной власти, управляющей даже нами, правителями? Ваши помыслы заняты важными делами и неотложными заботами об империи, окруженной варварскими племенами, охочими до ее богатств. Это делает вам честь. Но я, благодаря вашей милости, жил и живу в таких уголках дворца, где алчность и зависть нисколько не уступают алчности и зависти варваров, наседающих на границы империи. После того, как вы спасли меня от неправедного суда и ссылки, я полагаю своим долгом сообщить вам о слухах, касающихся будущего византийского трона». Никифор сделал досадливый жест рукой. «Мне известно, какие слухи разносятся по всем коридорам дворца с того самого момента, как я взошел на трон. Об этих слухах мне неизменно сообщают каждый день мои осведомители. Но я уже перестал отличать правду от лжи, ибо это занятие отняло бы у меня не только весь день, но и часть ночи. Если бы я верил сплетням о замышляемых против меня заговорах и интригах, мне бы не удалось присоединить к империи киликийские города и разбить скифов на Дунае. Недавно халиф Аль-Муса захватил Александрию и основал новую столицу ислама в Египте — Каир, что означает «город победы». Можем ли мы оставить безнаказанными жестоких и дерзких египтян и заниматься всякими фантастическими слухами, разносящимися по всему нашему дворцу? Я по-братски поделился с вами лишь одной из забот, одолевающих сейчас византийский трон, чтобы вы поняли, много ли остается у меня в голове места для всяких коридорных сплетен, с которыми вы сюда пришли. А может быть, вас тревожит что-то, угрожающее лично вам? И вы решили искусственно подвести под эту опасность меня, чтобы обеспечить себе более надежную защиту? Лев на мгновение растерялся. Как мог он перейти к трудному и щекотливому разговору об отношениях между Феофаной и Цимисхием теперь, после столь категоричного и унизительного предположения? Он вспомнил о том, что в какой-то момент его судьба была в руках вероломной Феофану, и лишь вмешательство брата и всемогущего Господа вернули ему жизнь. Но на каких условиях? И ценой каких новых опасностей? Ради спасения своей жизни он не только пожертвовал золоченым плащом куропалата и надел монашескую рясу, но и согласился на участь узника, постоянно опасающегося, как бы ищейки императрицы не пронюхали о его тайном убежище. Нет. Он должен выложить сейчас все, что ему известно о Феофане и Цимисхии, даже если это приведет брата в ярость. Вы сказали, что вам и так уже доложили о слухах, которые распространяются в коридорах дворца. Но я боюсь, что вам докладывают о них с излишней осмотрительностью и в столь путанной форме, что вы не можете отличить правду от лжи. Я не собираюсь приписывать себе роль единственного носителя истины, но с уверенностью могу сказать, что и вам лично, и трону грозит непосредственная опасность, и исходит она от двух очень близких вам лиц. Губы Никифора скривила улыбка сострадания. Знаете же, брат мой, что после восшествия на престол я взял за привычку, переодевшись торговцем, мастеровым, портовым грузчиком или даже нищим, выходить по ночам из дворца. И не только ради того, чтобы избавиться на какое-то время от тяжкого бремени официального церемониала, которому меня обязывает императорская корона. Нет. Скорее меня толкает на это желание почувствовать себя человеком среди людей, со смирением и покаянием познать на собственном опыте, как живут мои самые обездоленные подданные. Во время этих коротких ночных вылазок я заметил, что в народе часто упоминают об императоре с симпатией, но бывает и с обидой. Говорят вещи справедливые и несправедливые, разносят слухи правдивые и ложные. Я научился отличать пустые сплетни от подлинных мыслей бедняков. Научился понимать мой народ. Иногда мне удается получить такую информацию, какую не хотят или не могут дать мне придворные. Прошлой ночью я вышел, переодевшись в лохмотье нищего, и с протянутой рукой просил у прохожих подаяния, монетку или кусок хлеба. Не знаю, то ли из-за недостатка милосердия, то ли из-за всеобщей бедности, а может и из инстинктивного недоверия, которые простые люди испытывают к фальшивым нищим, но только подали мне лишь несколько жалких монет. Вдруг какой-то пожилой монах сунул мне в руку обрывок пергамента и быстро удалился. Прочитав записку, я подумал, что надо бы его вернуть, но побоялся, что меня узнает кто-нибудь еще. Автор записки предостерегал меня от происков военачальника Цимисхия и Феофану, которые якобы сговорились лишить меня трона. «Мое место?» Хочет занять Семисхий. Какая низость! Я сразу же постарался отбросить эту мысль. Но вот пришли вы, чтобы снова обо всем мне напомнить. Мне не хочется вас разочаровывать, но, похоже, весь Константинополь знает уже о ваших переодеваниях и ночных вылазках. Я сам не раз шел за вами, когда вы бродили по порту в рыбачьей одежде, а иногда посылал двух тоже переодетых рыбаками солдат, чтобы уберечь вас от опасностей. Так что не следует вам удивляться записке того монаха. Я совершенно уверен, что точно так же, как вы были не настоящим нищим, тот человек был не настоящим монахом. Никифор смерил льва подозрительным взглядом. Судя по вашим словам, не будь тот человек таким худым и высоким, я мог бы предположить, что под монашеским одеянием скрывались вы сами. Сообщение, с которым я пришел к вам сегодня, действительно совпадает с содержанием записки, полученной вами ночью от монаха. Известные мне факты те же, что изложены на клочке пергамента, хотя вручил его вам не я. Но к этому я могу с уверенностью добавить, что некоторые военачальники, несмотря на благодеяния, которыми вы их осыпаете за счет торговцев и ремесленников, сговорились с Семисхием и предоставили в его распоряжение своих солдат, чтобы подавить сопротивление тех, кто встанет на его пути к трону. Что за безумные идеи вы мне внушаете? Да, в последние месяцы мне поневоле пришлось обложить торговцев дополнительными налогами, чтобы покрыть военные расходы, и это не способствовало упрочению моего авторитета. Но между недовольством торговцев и заговором Цимисхия и военных есть некоторая разница. Цимисхий не только вознамерился отнять у вас трон. Цимисхий хочет вас убить. Никифор удивленно посмотрел на брата, и лицо его покраснело от прилива внезапной ярости. «А Феофано?» Лев закрыл глаза и промолчал. «Вы не желаете отвечать?» «Насколько мне известно, Феофана заодно с Семисхием». Никифор замер. Лишь спустя несколько секунд он сморщился, как от боли, и почти шепотом произнес. «Не могу в это поверить. Императорский дворец рухнет раньше, чем я поверю в такую гнусность». «Говорят, они очень сблизились во время путешествия после битвы на Дунае и еще больше здесь, в столице». Цимисхий не живет в столице. Халкидон близко. А отчий дом, в котором он поселился, находится на самом берегу Мраморного моря. И что же? Говорят, они встречаются в открытом море. Люди не раз видели Цимисхия ночью в лодке. Никифор молчал, теребя бороду. Потом, овладев собой, он заговорил. «Я приучил себя не доверять даже тем слухам, которые сулят мне события вероятные и правдоподобные. Одного только правдоподобия недостаточно, чтобы выдать предположение за истину. Но какие безумные греховные побуждения могли подвигнуть Феофано на заговор против меня? Ведь именно она отдала все свои силы на борьбу с самым хитрым и вероломным существом из всех, когда-либо живших под крышей дворца, евнухом Брингой, только для того, чтобы я оказался, наконец, рядом с ней. Тем более, что с некоторых пор я решил во всем ей потворствовать и не восставал даже против маленьких супружеских ограничений, которые я рассматриваю как эпитемию, позволяющую мне замаливать свои грехи перед Богом. Бринга лишил Феофана всякой власти, и очень скоро ему удалось бы даже удалить ее из столицы, так что ее смелость в то время диктовалась лишь безусловной необходимостью. В настоящий же момент, как я полагаю, она руководствуется в своих действиях не только нетерпимостью по отношению к вам, но и нездоровой страстью к соблазнившему ее Цимисхию. Никифор закрыл глаза, словно надеялся зачеркнуть таким образом слова брата. Потом заговорил медленно, с отчаянием в голосе. «Предательство Цимисхи меня очень удручает и вносит сумятицу в мои мысли. Я бы хотел поскорее забыть услышанное из ваших уст. Ведь на протяжении многих лет я относился к Цимисхе с особой заботой, научил его быть смелым в бою и справедливым в мирное время, не отпускал его от себя во время военных кампаний в Киликии и Сирии, делил с ним невзгоды и унижения, связанные с неудачами на Кипре, и, наконец, во время войны со скифами на Дунае я присвоил ему звание стратега Востока. Наверное, я оказался плохим учителем, если сделал его, как можно судить по вашим словам, врагом истины, отродьем дьявола, слугой Антихриста. Ничтожные люди нередко считают чувство благодарности унизительным для себя. Возможно, так оно и есть. Но Феофану? Почему желает моей смерти она? Думаю, больше всего на свете Феофана жаждет триумфа и своего Цимисхия, но она знает, чтобы добиться этого, ей надо сбросить вас с трона. Не следует забывать, что женщины часто идут на поводу у своих страстей и неумеренных, а порой и нелепых желаний. Наша религия осуждает ложь и предательство, но чувства женщин редко подчиняются искреннему и глубокому желанию исполнить свой долг перед ближним, перед Богом и перед государством. Мне кажется, что ваш долг, долг императора, оберегать свою августейшую особу, кто бы ни покусился на ее неприкосновенность. Если в опасности вы, значит, в опасности империя, как сообщество людей, объединенных одними и теми же религиозными и гражданскими идеалами. Союз религии и государства, достигнутый в Византии за века ее существования, это плод великой мудрости, но и кровавых битв. И кому, как не мне, знать, с какой отвагой и самоотверженностью вы защищали его от внешних врагов и врагов, свивших себе гнездо во дворце. Опасность, угрожающая вам ныне, сделает бессмысленными все ваши усилия, если вы не будете столь же осознанно и самоотверженно защищать себя лично. Умоляю вас, мой император и брат, прислушайтесь к этим словам. В них нет ничего, кроме тревоги о вашем и всеобщем благополучии. Никифор посмотрел льву в глаза и понял, что беспокойство брата искренно. Потом он перевел взгляд на алтарь, на котором горели две свечи. «Моя жизнь в руках Всевышнего», — сказал он. «Я буду молиться Отцу нашему Небесному, чтобы он охранил нас от опасности и благословил наши деяния». Император встал, чтобы отпустить брата, и в свою очередь дал ему совет. «А вы позаботьтесь о сохранении собственной жизни. Следуйте без опаски всем наставлениям Липпы, не покидайте своего убежища, и если можете, молитесь всемогущему Господу нашему, ибо вы тоже нуждаетесь в его милосердии и помощи. Что касается тех двоих, то я проведу свое собственное дознание, но вы держитесь подальше от них. Эти люди представляют большую опасность для вас. Большую, чем для меня». Лев Фока поклонился и вышел из комнаты, прикрыв лицо краем плаща. В атриуме его дожидался евнух Липпа, и они вместе заспешили по коридорам и лестницам к своему жилищу. По пути Лев Фока не вымолвил ни слова, в душе моля Бога о том, чтобы его брат Никифор осознал, наконец, какая опасность ему угрожает. Ведь сам Господь Всемогущий прислушивается к молениям верующих. Так почему бы Никифору не прислушаться к словам брата?